Южнокорейская газета «Медиа сегодня» пишет, что южнокорейские власти пытаются силой подавить выступление жителей против размещения саад, которое активизируется с каждым днем. Недавно северокюнсанская провинциальная полиция опубликовала доклад о результате учений по силовому разгону участников митингов и демонстраций против размещения саад в Сонджу и Кимчоне. В документе также пишется о том, что прошли учения по использованию орудия для насильственного подавления участников митинга и демонстраций.